Велики ль, скажем, города наши? Много ль городов у нас? Раз-два и обчелся. На тысячи верст сплошная деревня. Влияет, я спрашиваю? Обожди, обожди, растерялся взводный. На тысячи верст, как сплошная. Ну да, деревня. Ну, влияет. Вот и выходит, что в каждом из нас трошки от мужика, сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов. Ловко подвел, восхитился Морозко, которого с момента вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление человеческой ловкости. Заел он тебя, старик, и крыть нечем. Это я к тому, пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться, что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя бы Морозки. Без мужика нам тоже. Он покачал головой и смолк, и, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было его разубедить. «Умный черт», — подумал Морозко, сбоку поглядывая на Гончаренко и проникаясь все большим уважением к нему. «Так припер старика, никуда не денешься». Морозко знал, что Гончаренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправедливо. В частности, Морозко совсем не чувствовал в себе того мужицкого груза, о котором так уверенно говорил Гончаренко. Но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо другому. Гончаренко был свой в доску. Он мог понимать, он сознавал, а кроме того, он не был пустословом, праздным человеком. Его большие узловатые руки были жадны к работе, исполняли ее, на первый взгляд, медленно, но на самом деле споро, каждое их движение было осмысленно и точно. И отношения между Морозкой и Гончаренкой достигли той первой, необходимой в дружбе ступени, о которой партизаны говорят. Они спят под одной шинелькой, они едят из одного котелка. Благодаря ежедневному общению с ним, Морозко начинал думать, что сам он, Морозко, тоже исправный партизан. Лошадь у него в порядке, сбруя крепко зачинена, винтовка вычищена и блестит, как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи любят и уважают его за это. И думая так, он невольно приобщался к той осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко, то есть к жизни, в которой нет места ненужным и праздным мыслям. «Стой!» — кричали впереди. Возглас передавался по цепи, и в то время как передние уже стали, задние продолжали напирать. Цепочка смешалась. «Метелицу зовут!» — снова пробежала по цепи. Через несколько минут, согнувшись по истребиному, промчался метелица, и весь отряд с бессознательной гордостью проводил глазами его неотмеченную никакими уставами цепкую пастушью посадку. «Поехать мне узнать, что там такое», — сказал Дубов. Немного погодя, он вернулся раздраженный, стараясь, однако, не показывать этого. «В разведку метелица едет. Ночевать здесь будем», — сказал сдержанно, и в голосе его слышно для всех клокнули злые, голодные нотки. «Как так, не евши? О чем они там думают?» — закричали кругом. «Отдохнули, называется». «Ну вот, язви его в свет, в Бога мать!» — присоединился Морозко. Впереди уже спешивались. Левинсон решил заночевать в тайге, потому что не был уверен, что низовье Хаунихедзе свободно от неприятеля. Однако он надеялся, что даже в этом случае ему удастся, прощупав путь разведкой, пробраться в долину Тудоваки, богатую лошадьми и хлебом. Мучила его непереносная, усиливающаяся с каждым днем боль в боку, и он знал уже, что боль эту, следствие усталости и малокровия, можно вылечить только неделями спокойной и сытой жизни. Но так как еще лучше он знал, что долго не будет для него спокойной и сытой жизни, он всю дорогу приноравливался к новому своему состоянию, уверяя себя, что эта совсем пустяковая болезнь была у него всегда, и потому никак не может помешать ему выполнить то дело, которое он считал своей обязанностью выполнить. «А на мое мнение надо идти», — не слушая Левинсона и глядя на его ичиги, в четвертый раз повторил Кубрак с тупым упрямством человека, который не может ничего знать, кроме того, что ему хочется есть. «Ну, если уж тебе так не втерпешь, иди сам», — Сам иди».